Глава 25. О неожиданных поворотах и подробностях. Не стесняясь того, что я магистр и должна быть степенной, я со всех ног бежала по коридорам академии в лекарское крыло. Благо, занятия уже начались, и никто этого забега не видел. Почти. В фойе я неожиданно наткнулась на свою любимую троицу адептов. «Что вы здесь делаете?» — спросила их, переходя на шаг и пытаясь отдышаться. «Вы не пришли на занятия, а мы слышали, что вас вызвал ректор и решили подождать здесь». Оглядывая взъерошенную меня, ответил Леон. «Это не повод покидать аудиторию», — наставительно ответила я, но поняла, что встретила их очень вовремя. «Ладно, сейчас это не важно. Бегите к магистру Эльштоле и... Да, к магистру Эльмейру. Скажите, что ректору срочно нужна помощь, а я побегу обратно». Вдруг Эль Граскейну прямо сейчас нужно какое-нибудь лечебное заклинание. Моника его, конечно, поддерживает. Магические питомцы намного способны, но ее силы не безграничны. Ребята недоуменно переглянулись, но, к счастью, вопросов задавать не стали. Спросили только, может, еще кого-то позвать. И тут меня осенило. Вернее, я представила, как Марлена возвращается в приемную, заходит в кабинет, а там я, ёж, крыса и бесчувственное тело ректора. Сглотнула. «Ребята, делайте, что хотите, но Марлена не должна прийти к ректору раньше магистра Эльмейра». Адепты снова переглянулись, кивнули друг другу и, быстро поделив направление, разбежались, а я поспешила обратно. К моему приходу почти ничего не изменилось. Ректор едва дышал. Моника лежала на нем, но вот Йо-Йо сидел на столе со стекленевшим взглядом, а его иголки наливались нездоровым багрянцем. «Йо-Йо, с тобой все в порядке?» — испугалась я за друга. «Не мешай!» — пробормотал он, когда его взгляд приобрел осмысленность. «Диагностирую». «И долго еще?» — все же не удержалась я от вопроса. Думала, Йош сейчас скажет мне пару ласковых из-за того, что мешаю, но он внезапно выдал длинную речь. «Несколько часов, слишком сложный состав крови. Потом сразу приступлю к созданию лекарства. Не знаю, сколько это займет времени. Поставьте рядом со мной побольше разной еды. Я могу себя в этот момент плохо контролировать. Все, не мешайте». И снова будто отключился от действительности. Я перевела взгляд на ректора, из уголка губ которого потянулась слюна, и пожалела, что у него из бока сейчас не торчит конечность Грокха. Нет, я вовсе не хотела, чтобы его ранили. Просто как справляться с такой напастью, я уже знала и точно бы помогла бедняге. Но что делать, когда не понимаешь, что с человеком происходит? Снова запустила диагностирующее заклинание. На этот раз доступные мне показатели немного изменились, но лишь тем, что их пиковые значения поменялись местами. Такое впечатление, что в организме ректора все резко разладилось и находилось на неких весах, которые качались из стороны в сторону. Как Эль Граскейн еще оставался жив? Ума не приложу. «Моника», — обратилась я к крысе, — «ты как? Сколько еще сможешь его поддерживать?» Веки крысы дрогнули, и она посмотрела на меня полным боли взглядом, а в голове появилась не то картинка, не то просто некое знание, что, если понадобится, Моника отдаст хозяину все свои силы. Но хватит их ненадолго. Насколько она не знала из-за постоянно изменявшегося состояния хозяина, но сказала, что мои заклинания ему помогли, и если бы не они, то все было бы гораздо хуже. Кусая губы, я пыталась хоть что-нибудь придумать или вспомнить, но все-таки я не лекарь. Наконец, дверь открылась, и в комнату ворвалась Лайза. «Какое счастье, что ты пришла!» — вырвалась у меня. «Что случилось?» Она окинула кабинет быстрым оценивающим взглядом и остановила его на ректоре. «Удар?» «Нет, по крайней мере, моя диагностика показывает нечто странное и непонятное», — начала рассказывать я. «Я не могу понять, что с ним происходит. Когда я пришла, он встретил меня вполне нормальный, а потом резко перешел на крик, обвинение, весь покраснел, затрясся и отключился». Лайза слушала меня и плела свое диагностическое заклинание. И оно было гораздо сложнее моего. «Откуда здесь крыса и что она делает?» — спросила подруга, и я быстро ввела ее в курс дела. «Кажется, я когда-то слышала, что у ректора и в самом деле был магический питомец, но потом он то ли пропал, то ли погиб». «Нет, она все время жила в академии». «Странно, очень странно», — пробормотала Лайза, не то на мои слова, не то из-за того, что выдавала ей заклинание. «И что вы увидели странного?» — внезапно произнес вошедший Эльмейр и быстро осмотрел кабинет. «Его магические каналы в таком состоянии, будто он побывал в какой-то аномалии в пустоши, а тело...» Она бросила быстрый взгляд на меня и Эльмейра и слегка мотнула головой, будто отгоняя какую-то мысль. «Нужно разбираться. В любом случае, сейчас лучше ввести его в стазис. Я заберу ректора в лекарское крыло, внимательно осмотрю и сделаю все замеры. Тогда можно будет заняться изучением его состояния и найти способы лечения». Внезапно она обратила внимание на Йо-Йо, иголки которого начали пульсировать. «Эйлин, что с твоим питомцем?» Он делает анализ крови ректора и попытается синтезировать лекарство». «А он может?» Широко раскрыла глаза подруга и посмотрела на ее так, что мне стало за него страшно. «Какой у тебя уникальный еж! И ты молчала?» С возмущением уставилась она на меня. «Потому и молчала, что не отдам тебе его исследовать», — спокойно ответила я. «Не уверена, что у него и в самом деле получится синтезировать лекарства для Эра Эль Граскейна, но у него уже были пациенты, которым он помог». Я невольно покосилась на Эльмейра. Заметив мой взгляд, Лайза явно о чем-то догадалась, и на ее лице появилась натянутая улыбка. Но ни о чем больше подруга спрашивать меня не стала, только сказала. «Что ж, значит, будем работать над одной задачей вместе». «Я пойду с вами, мне нужно знать, что стало причиной такого состояния Эра Эль Граскейна, особенно если в этом как-то замешана пустошь». Требовательно посмотрел в глаза Лайзе Даниэль. Она пожала плечами. «Идите, только не мешайте работать». «Вы ведь хотели что-то сказать насчет его физического состояния, но промолчали». Внезапно напомнил Эльмейр, продолжая пристально смотреть Лайзе в глаза. «Я...» — она осеклась. «Я должна сначала все проверить. Без этого я вам больше ничего не скажу». И упрямо вскинула подбородок. «Что здесь происходит?» Заглянула в приоткрытую дверь Марлена, а потом распахнула ее настежь. За ее спиной я увидела облегченно выдыхающего Рея. Он справился со своей задачей, но это явно далось ему нелегко. Леон и Кайл стояли чуть дальше и, вытягивая шеи, пытались заглянуть в кабинет. «Эру ректору нехорошо», — ответил за всех Даниэль. «Марлена, не мешай, сейчас магистр Эль Штоль транспортирует его в лекарское крыло». Глаза секретарши расширились. Она ухватилась за горло, будто ей перестало хватать воздуха. А потом ее взгляд остановился на мне. «Это она! Это из-за нее!» — взвизгнула Марлена и ткнула в меня пальцем. «Ошибаетесь», — спокойно ответила Лайза. «Только благодаря магистру Эль Бланк Эр Эль Граскейн все еще жив. А сейчас отойдите. Нам нужно торопиться». Заклинаниями она уложила ректора с Моникой на груди на магические носилки и решительно зашагала к выходу. Марлена отскочила в сторону, с непонятной досадой глядя на проплывавшее мимо нее тело ректора. Я подхватила побагровевшего йо-йо и поспешила за подругой. Даниэль замыкал процессию. Когда проходила мимо секретарши, она обожгла меня таким ненавидящим взглядом, что не будь я сейчас под успокоительным, точно бы поежилась. В приемной ко мне тут же подошли адепты и перестроились рядом. «А вы что здесь делаете? Почему до сих пор не на занятиях? Я же отправил вас в аудиторию», — строго произнес Эльмейр. «Так у нас занятие у магистра Эль Бланк, мы ее ждем», — посмотрели они на боевика честными-пречестными глазами. «Вы должны ждать преподавателя в аудитории», — отрезал он. «Все, кыш». Но прежде чем парни, досадливо морщась, поспешили уйти, добавил. «И о том, что вы здесь видели, никому ни слова, иначе полоса препятствий покажется вам легкой прогулкой по цветущему лугу. Это понятно?» Адепты содрогнулись и кивнули, но Рэй все-таки уточнил. «А можно хотя бы сказать, что ректор заболел?» «Нет», — отрезал Даниэль. «Вы ничего не видели и не слышали». Парни убежали вперед, а Эльмейр тихо проговорил им вслед. «Все бы им растрепать». И придержал меня за локоть, давая Лайзе уйти дальше. «Эйлин, что там на самом деле произошло?» «Не знаю», — потерла я лоб. «Внешне все было похоже на удар, но экстренная диагностика показала, что все очень странно. Не знаю, что и думать, и...» Я все-таки решила поделиться с ним ощущениями. Когда Лайза сказала про пустошь, мне показалось, я осознала... как же объяснить-то? В общем, пахнет от него странно. «Что?» — удивился Даниэль. «Чем?» «Пустошью. Вернее, чем-то из нее. Понимаешь, я недавно в аптеку в городе заходила, смотрела, какие новые разработки на основе ингредиентов из пустоши изобрели. Так вот, у некоторых лекарств я ощущала нечто отдаленно похожее на этот флёр. Хотя все так неясно. Может, мне и в самом деле показалось». Я прикусила губу, уже жалея, что заговорила на эту тему. «Спасибо, что сказала». Даниэль сжал мой локоть в знак поддержки. «Чутью сильного мага всегда стоит доверять. Это все или есть еще что-то?» «Нет», — мотнула я головой. «А когда, говоришь, ее сделает лекарство?» «Не знаю», — с досадой пожала плечами и проворчала тихо. «Еще нужно срочно достать для него побольше разной еды». «Зачем?» — удивился Эльмейр. «Некоторые вещества ему нужно брать извне. Ты бы видел, сколько всего он съел, когда делал лекарство для Марселя». «Не переживай, я закажу. Через пару часов доставят к порогу твоей комнаты. Забеги туда, как появится минутка». «Спасибо», — с облегчением поблагодарила я. «А то у меня совсем нет времени заниматься еще и этим». Мы расстались, и я выдохнула, надеясь, что скоро все разрешится. Вот только сделала это зря. Вечером оказалось, что мои неприятности только начались.